Глава 19. Рэй ожидаемо жил в том домике, где располагалась учебная часть. Он занимал там несколько комнат. Окна одной из них, по убранству похожей на что-то среднее между кабинетом и гостиной, выходили на грядки с целебными растениями. Теперь ясно, каким образом он поймал меня. Такер провел меня в небольшую кухоньку и велел подождать. Я со вздохом села за стол и опустила голову на руки. Между тем Рэй достал огромную чугунную сковородку и активировал магический диск на плите. «Ого!» — присвистнула я. «Шикуете!» «Да, этот диск обошелся мне недешево. Зато он экономит время. Я не стану растапливать печь ради глазуньи». «А где вы его купили?» — спросила я, наблюдая, как ловко он выпускает яйца на сковороду. «В Стенмарке. Там можно достать все, что угодно. Любые редкие вещи. Главное, чтобы было чем расплатиться. И потом смотреть в оба, чтобы тебя не ограбили». Все же впечатления от посещения этого чудесного места у меня остались, не сказать, чтобы очень приятные. Яичница весело заскворчала. Живот отозвался громким урчанием. «Для боевого мага очень важно хорошо питаться», — с легким укором заметил Рэй. «Нужно поддерживать не только внутреннюю силу, но и физическую форму. А ты выглядишь так, будто ешь только по большим праздникам, слишком щуплый». Он отделил лопаткой 4 яйца и, аккуратно, не повредив ни один желток, положил на тарелку. Присыпал глазунью зеленью и перцем и поставил блюдо передо мной. Со своей порцией он проделал то же самое. «Почему же вы меня тогда выбрали? Ректор сказал, что есть более одаренные ученики, и ваш выбор ему не совсем понятен». Рэй усмехнулся. «Есть и более одаренные, и более перспективные, но мне нужен именно ты». «Но почему?» «Я знаю, кто ты». Я закашлялась. У меня кусок яичницы не в то горло пошел. Как он сумел меня вычислить? И только спустя мгновение я поняла, что он имеет в виду что-то другое. Иначе он бы так спокойно со мной не говорил, а возмущался бы из-за цирка, что я устроила во время его приезда к дяде. «Не бойся, в этом нет ничего страшного. Когда я был чуть младше тебя, я сам чуть было не ступил на кривую дорожку. Но в моей жизни появился человек, который многому меня научил. Он заменил мне отца, и я очень благодарен ему за все, что он для меня сделал. Я хочу стать для тебя таким же человеком, и я воспитаю из тебя героя». «Он меня еще и спасать собрался». Я аж прихрюкнула от его пафосной речи. «Знаете, я читал много книг о героях и понял, что наставник героя всегда умирает», — сказала я как можно печальнее. «Мне будет жаль, если с вами что-то случится. Может, откажетесь от меня, пока не поздно?» «Что за глупости?» «И ничего не глупости? Где ваш наставник?» Рэй бегло взглянул на меня. «Он умер, но это никак не связано». Я хитро улыбнулась и покачала головой. Рэй нахмурился. От его взгляда мне стало не по себе, и я попыталась затолкать остатки яичницы в рот. Еще обидится, выгонит меня. А яичница вкусная, чего добру пропадать?» «Лорд-ректор говорил, что ты просил другого наставника. Получается, ты кому-то желаешь смерти или просто пытаешься вынудить меня отказаться от тебя?» Он подмигнул мне. «Кого бы ты хотел в наставнике?» «Магистра Дрейка». «Почему?» «Ну, он такой сильный, смелый, умный», — начала я перечислять, чем восхищалась в Вороне. «И он создал Воронью тропу. Это гениальная вещь для тренировок». «Воронью тропу?» — переспросил Рэй и как-то странно посмотрел на меня. «Ясное дело, завидует Дрейку. О нем-то я ничего подобного сказать не могу». «Сайрус Дрейк тебя не возьмет. Не из-за твоих данных, нет. Он наставник Фарго. А с этим парнем сладить непросто. Поэтому тебе придется смириться. Даю тебе слово, что до выпуска из Академии я полностью раскрою твой потенциал». «Хочется верить», — пробормотала я. «Что произошло на арене, когда я подсказал тебе, что можно использовать ураганный щит?» «Появилось еще два ветра. Они сильнее и злее, чем мой ветер. И я не уверен, что они мне послушны. И я очень боялся, что они выйдут из-под контроля». «Они появились, потому что я выправил твои меридианы силы накануне. Но этого мало. Чтобы сила по ним перемещалась свободно, необходимы медитации. Регулярные медитации помогут тебе контролировать воздушные потоки». «Я не умею медитировать». «Я тебя научу. Пойдем». Рэй встал из-за стола, а я посмотрела на его тарелку, к которой он так и не притронулся. Мой новоявленный учитель привел меня в кабинет. «Садись», — он указал прямо на пол. Мне показалось это странным, но я послушалась. «Не так». Он сел на пол, скрестив ноги, и когда я повторила его позу, удовлетворенно кивнул. «Выпрями спину, а теперь прикоснись к моим ладоням, будто я твое отражение». Я потянула к нему руки и дотронулась до его ладоней. «Закрой глаза», — приказал он, — «и выбрось из головы все мысли. Представляй то, что тебе нравится. Родной дом, закат над полем, все, что вызывает приятные эмоции». Я не особо верила в то, что эти странные манипуляции имеют хоть какой-то смысл. Но противиться не стала. Может, хоть вздремнуть получится после сытного обеда. От ладони Рея исходило приятное тепло. Мое тело расслаблялось, мне стало спокойно и приятно. В меня будто вливалась сила, чистая, как солнечный свет. Я купалась в его лучах. Ветерок тоже грелся, ластился ко мне. Если бы он был котенком, то точно замурлыкал бы, свернувшись клубочком. Даже два незнакомые ветра настороженно прислушивались к изменениям в моих ощущениях. Вскоре мне стало скучно сидеть неподвижно, и я открыла глаза, подумав, что в этом не будет особой беды. В комнате ничего особо интересного не было, и я стала рассматривать Рея. А он хорош, ничего не скажешь. Непокорные волосы прядями спадают на лоб, глаза прикрыты, длинные темные ресницы отбрасывают тени, аристократичный нос, жесткая линия подбородка. Красиво очерченные губы. Интересно, как он целуется? Зарядила себе мысленную оплеуху. Фу, он этими же губами целовал свою ненаглядную Мири. И, может, еще 100 девок до нее. Я вспомнила нашу первую встречу. В душе поднялась такая сильная злость, что от приятных ощущений не осталось и следа, даже как-то холоднее стало. Внезапно налетевший сильный порыв ветра взлохматил мои волосы, скинул книги со стола и закружил их по комнате. В дальнем углу кабинета с грохотом упала на пол ваза. Вещи Рея, висевшие на стуле, взвелись в воздух, как флаги. Массивная люстра сорвалась с потолка и рухнула вниз. Хорошо, что не на нас. Рей открыл глаза. Творившееся вокруг бесчинство его не очень обрадовало. Сам виноват, нечего было предлагать мне сомнительные методики, о которых нормальные люди слыхом не слыхивали. Он разорвал контакт, убрав руки, и сразу все стихло. «Лей, что это было?» Я пожала плечами. «О чем ты думал, Лей?» Он подозрительно прищурился. «Ему явно не понравятся мои мысли. Потому остается один надежный путь — лгать и изворачиваться. Я обычно никогда так не делаю, но сейчас прям драконий боженька велел. О цветочках, полях, жучках, как вы и просили», — выпалила я, сделав честные-причестные глаза. «У тебя был всплеск силы, и он был чем-то вызван». «Наверное, тем, что вы сами не знаете ничего об этих ваших медитациях. Где-то что-то услышали, и давай экспериментировать». Я задрала подбородок. «Нет, нет, нет», — пробормотал он. «Это исключено. Дело именно в твоих мыслях. Лей, скажи мне правду. Это ключ к увеличению твоей силы». Последняя фраза заставила меня признаться. «Сила — это хорошо. Лишней не будет». «Я думал о вас». «Вот как?» — Рей вскинул бровь. «О вас и мире. Именно тогда я почувствовал изменения. Я злился на вас». «Злился?» — удивился Рей. «Но за что?» Он внимательно посмотрел на меня, почесывая подбородок, а потом его поразила догадка. «Я понял. Ты переживаешь, потому что ты еще ни с кем не встречался». Теперь пришла моя очередь удивляться. «Лей, дело поправимое. Тебе нужно всего лишь немного повзрослеть. Девушки любят брутальных. Ты подкачаешься, обрастешь мышцами, обзаведешься парой шрамов, возможно, успеешь даже в академии, и будет у тебя в каждом городе по мире, как у меня». Я вспыхнула от гнева. Так Мири у него не единственная. У него в каждом городе по бабе. Хорошего женишка мне выбрал папенька. Если все же наша свадьба состоится, в чем я очень сильно сомневаюсь, я устрою этому кобелю такую веселую жизнь, что свое имя забудет, не говоря уже о каких-то девках. Я злорадно ухмыльнулась, представляя, как лишу его самого дорогого, а он совершенно внезапно схватил меня за руку. И тут налетел шквал ветра и сбил нас с ног. Хорошо, что я упала на Рея, а не наоборот, иначе от меня осталась бы лепешка. Рей, как ни странно, был доволен. Он лежал на спине и хохотал, пока я пыталась сползти с него. «Лей, я все понял. Ты переживаешь, что недостаточно хорош для женщин, поэтому сила в тебе начинает бунтовать, как компенсация твоего комплекса». «Нет у меня никаких комплексов», — буркнула я, отряхиваясь. «Просто возмущает ваше поведение. Я бы никогда не стал ухлёстывать за другими, будь у меня невеста!» Нижняя губа предательски задрожала от обиды. «Я любил бы только одну женщину и был бы ей верен!» «Вот именно! Я же не люблю её! Мне вообще не нужна жена! Я не представляю себя сидящим в замке у камина рядом с чопорной жёнушкой! Разве что в глубокой старости! Я люблю приключения! А ты много знаешь женщин, которые захотели бы вместо танцев на званом ужине лазить со мной по лесам и пещерам, кишащим чудовищами?» Я задумалась. «Лазить по лесам и пещерам, кишащим чудовищами?» Звучит соблазнительно. «Но вместе с Рэем?» «Нет, никогда». Я покачала головой. «Вот и я о том же». На какое-то время Рэй задумался. «Получается, тебя раздражает не то, что на тебя не заглядываются девушки, а то, что у другого человека может быть отличное от твоего мнения». «Нет, меня раздражаете вы!» Я с вызовом посмотрела в его лицо. «Это тоже интересно», — пробормотал Рэй. «Получается, я катализатор твоей силы. Никогда раньше не встречал подобного. Мне срочно нужно найти ответ в книгах. Тебе пора, Лей». Он практически вытолкал меня за дверь, напоследок сунув в руки несколько подсохших плюшек. «Увидимся завтра на монстрологии».